У меня для тебя хорошие новости. Шаттл «Юниверс» доставит медицинское оборудование и лекарства на Гэлакси, затем прилетит к вам, захватит тебя с Вандербергом и состыкуется с нами на следующем витке. Затем, спустя 5 витков, мы сядем рядом с Гэлакси, и ты встретишься с друзьями, когда они ступят на борт. Ну, у меня пока все. Хочу лишь добавить, что счастлив нашей будущей встрече. Мы сможем, наконец, наверстать упущенное время. Жду твоего ответа через, ну, скажем, 3 минуты. На мгновение внутри Билла Т. наступила полная тишина. Вандерберг не решался взглянуть на своего спутника. Затем Флойд включил микрофон и медленно произнес. «Дедушка, какой удивительный сюрприз! Я все еще не могу прийти в себя, но я знаю, что видел тебя на Европе, слышал, как ты прощался со мной. Я совершенно убежден в этом, вот как сейчас в том, что говорю с тобой. Разумеется, у нас будет время все обсудить, но помнишь, как говорил с тобой Дэйв Боумен тогда на Дискавери? Возможно, со мной произошло нечто похожее. А теперь мы устроимся поудобнее и будем ждать. У нас все в порядке, чувствуем время от времени сотрясение почвы, но это ничем не угрожает. До скорой встречи, обнимаю тебя». Он не мог вспомнить, когда говорил это деду в последний раз. На исходе первых суток в кабине стало дурно пахнуть. После вторых они перестали замечать запах, но обратили внимание, что пища стала менее вкусной. К тому же они хуже спали и даже обвиняли друг друга в храпе. На третий день, несмотря на частые передачи с «Юниверс», «Гэлакси» и с самой Земли, их начала охватывать скука, и запас сомнительных анекдотов подошел к концу. Но этот день оказался последним. К его концу рядом с ними опустилась леди Джасмин, разыскивающая своего потерявшегося ребенка. Магма. «Бас», — сказал робот-секретарь, — «пока вы спали, я записал эту специальную передачу с Ганимеда. Может быть, включить ее?» «Да», — ответил доктор Пауль Крюгер, — «с 10-кратной скоростью, и выключи звук». Он знал, что сначала последует длительное вступление, которое можно пропустить и посмотреть позднее, если возникнет необходимость, а сейчас ему хотелось как можно скорее увидеть происшедшее. На экране промелькнули надписи, называющие имена операторов и дикторов, и появилось лицо Виктора Уиллиса, находящегося где-то на Ганимеде, который в полной тишине отчаянно размахивал руками. Доктор Пауль Крюгер, подобно большинству ученых, несколько скептически относился к Уиллису, хотя и не отрицал, что тот приносит определенную пользу. Неожиданно Уиллис исчез, и вместо него на экране возник менее взволнованный образ — гора Зевс. На этот раз она была, однако, куда более активной, чем полагается хорошо воспитанной горе. Доктор Крюгер был потрясен, увидев, насколько изменился ее вид с момента предыдущей передачи с Европы. «Нормальная скорость», — командовал он. «Звук. Почти 100 метров в сутки, и наклон увеличился на 15 градусов. Тектонические возмущения достигли поразительных размеров. У подножия значительные потоки лавы. Рядом со мной доктор Вандерберг. Ван, каково твое мнение?» «Мой племянник выглядит очень хорошо, принимая во внимание, что ему пришлось пережить. Отличная родословная, конечно. Судя по всему, кора не сумела оправиться от удара и теперь не выдерживает все возрастающих нагрузок. Гора Зевс медленно оседала с того момента, как мы обнаружили ее, но за последние несколько недель скорость оседания возросла в 1000 раз. Даже на глаз заметны ее подвижки. сколько времени потребуется для того, чтобы гора исчезла совсем. Я как-то не верю в это.